Глава 9. Ева. «Хорошо, все свободны, а вас, Ева, я попрошу остаться». «Неужели Штирлица раскрыли?» Я замерла на месте, едва дыша, и проводила коллег жалкой улыбкой. Под пристальным взглядом босса я чувствовала себя крайне неуютно. Посмотрела на часы. До конца рабочего дня оставалось 10 минут. Шаги последнего ушедшего смолкли. Босс поднялся, неторопливо прошел до двери и закрыл ее на замок. Изнутри. Внутри меня все похолодело от страха. Я вцепилась пальцами в подлокотник. Первое. «Ева, этот разговор останется между нами». «Да, да, конечно», — согласилась я. Почувствовав, как кресло резко отодвинулось назад, я взвизгнула. Босс легким толчком руки заставил кресло покрутиться пару раз. Сам задумчиво наблюдал за мной. «Я не выношу карусели. Меня сейчас стошнит», — соврала я. Босс остановил движение кресла. «Итак, Ева, я наблюдал за вами почти целый месяц. Ох, кажется, палёным запахло. Это прогорала моя легенда». Но Алмазов неожиданно повел разговор в другое русло. Всунул мне в руки лист с датами, названиями фирм и суммами. «Понимаете, что это?» Я быстро пробежалась по листку взглядом, заныла где-то под ложечкой. Так и знала, что это вылезет мне боком. Я сложила лист бумаги и честно призналась. «Конечно, знаю. Это сделки, завершенные в период, когда директор внезапно слег в больницу с отравлением, а его заместитель был в отпуске. Право подписывать документы переложили на меня». «Именно», — щелкнул пальцами босс. А сделки оказались все, как назло, не очень удачными. А еще конкурирующая фирма каким-то образом узнала о наших поставщиках и смогла договориться с ними на более выгодных условиях. И все это в период вашего подписания всех важных документов. Я сглотнула. Не хотела подписываться на это, но директор заверил меня, что ничего не произойдет, а потом намекнул на возможность немедленного увольнения в случае отказа. Пришлось рассказать Алмазову, как обстояло дело. Я надеялась, Алмазов примет во внимание, что все происходило до его появления на фирме. Каким-то чудом я надеялась на честность и человечность Алмазова. Глупо было надеяться на честность человека, изменяющего своей невесте, но ничего другого не оставалось. «Возможно, дело так и обстоит. Вы мне не верите. От испуга и голос нормальный прорезался, да, Ева?» Усмехнулся босс. «Чёрт!» «Ладно, не буду ходить вокруг да около». Босс присел на стол, свесив одну ногу. «Дело серьезное. По правде говоря, я решил уволить нынешнего директора. Петраков отрабатывает последний месяц. Но об этом известно только мне, ему и теперь вам. Но я могу его и не увольнять. Могу поднять вот это, развести шумиху, намекнуть, что всего лишь нужно убрать лишнего человека, и им окажетесь вы, Ева». «Но это же подлог!» «Петраков будет благодарен мне за представленную возможность выслужиться и найдет огромное количество доказательств, что именно вы сливали всю информацию. За инсайдерство можно и осудить, Ева Андреевна». Я вцепилась пальцами за край юбки, едва дыша. «Понимаете всю серьезность ситуации, Ева Андреевна?» — насмешливо спросил босс. «Я могу поступить так или иначе? Или-или, Ева?» Я выдохнула, но тут же насторожилась. «Это похоже на шантаж. Сообразительная. Это большой плюс». Я собралась с духом и спросила прямо. «Что вам нужно от меня?» Алмазов улыбнулся, уселся в свое роскошное кресло и подманил меня к себе пальцем, заявив скучающим тоном. «Покажите мне свое белье для начала». Я встала, но, услышав слова босса, тут же рухнула обратно в кресло. «Что?» «Я закрыл дверь. В кабинет никто не войдет. А мне очень нужно посмотреть на ваше белье. Или можете сейчас начинать сушить сухари и изучать законы тюремной жизни». Жестким тоном заявил Алмазов. Я подошла к креслу босса на негнущихся ногах. В горле пересохло, но где-то внизу живота усердно билось предвкушение. Неправильное и такое постыдное, что хоть убегай на край света. «Скорее, Ева, у меня не так много времени», — поторопил меня босс. Я расстегнула блузку. Медленно, одну пуговицу за другой. Дежавю. Я уже раздевалась перед боссом, но тогда была заведена и выкладывалась по полной программе. Сейчас я раздевалась механически. Расстегнула блузку и застыла, как каменный истукан. Алмазов встал и подошел, провел пальцем по тончайшему кружеву бюстгальтера. Я не ошибся в своих предположениях, но это всего лишь крохотная часть. Я возмущенно посмотрела на босса. «Хочу увидеть трусики. Немедленно». Резким движением я дернула замок молнии вниз и позволила юбке скользнуть вниз. «Да», — воскликнул Алмазов и обрадованно потер ладони. «Вы извращенец или трусики давно не видели?» — не выдержала я. «Чему вы так радуетесь? Белье высший класс и чулки. Теперь повернитесь ко мне попкой». Скрипнув зубами от досады, я исполнила приказ. Мысленно я взмолилась всем известным богам, чтобы босс не узнал меня с тыла, хотя у меня нет приметных татуировок, и на этом хорошо. «Приподнимитесь на носочки. У вас не туфли, а бабушкины шлепки. «Знаете, это уже слишком», — возмутилась я. Быстро обернулась и натянула юбку. «Вуайерист! Обойдемся без оскорблений, Ева. Кстати, я не отдавал приказа одеваться, но все, что меня интересовало, я уже увидел, так что одевайтесь». Босс с самым равнодушным видом подошел к окну и уставился на вид города. Я торопливо оделась и спросила нервным голосом. «Что это было? Смотрины окончены?» «Окончены». Алмазов сел в кресло и решительно посмотрел на меня. «Я не ошибся в своих предположениях на ваш счет. Всего лишь нужно было получить подтверждение». «То есть?» «Хочешь узнать женщину? Взгляни на ее белье», — самодовольным тоном произнес босс. «Вы всех женщин просите показать трусики?» «Нет, обычно даже просить не приходится. Сами снимают», — невозмутимо отозвался начальник, красноречиво взглянув на меня. «Теперь объясните, зачем вам этот цирк с переодеванием и очками без диоптрий?» Босс ловким движением сдернул с моего носа очки. «Распустите волосы, Ева». Я стянула резинку с хвоста, распушила волосы, Алмазов довольно улыбнулся. «Отлично. То, что надо. Мне подходит». «Подходит для чего?» «Вы будете изображать мою невесту». «Ха-ха». «На вашем месте я бы не смеялся, а уточнил детали и приступал». «Что, вот так сразу и приступать? Бред!» Я вскочила. «Сидеть, Свиблова», — приказал Алмазов. «Если вы помните, в моих руках ключ от вашей свободы или как минимум от счета в банке. У меня нет сбережений, но квартира есть. Я вас засажу за решетку или, как минимум, засужу и заставлю выплачивать компенсацию, если вы не пойдете мне навстречу», — заявил босс.